Глава 5. Подходя к своему кабинету в среду утром, я понял, что нахожусь перед нелегким выбором. Слева от двери сидит Клавдия Сергеевна, сестра жены Корсакова, вместе с самой Виолеттой Сергеевной. Справа от двери приветливо улыбается Иосиф Матвеевич Гартман, а рядом с ним, примерно его возраста, симпатичная женщина с изможденным лицом. Видимо, его жена, которой я тоже сказал приходить пораньше. Решено. Прилеплю недельный планер на стену и буду записывать, кто и когда должен приходить. Однако не надо забывать и про регистратуру, чтобы и там время это не занимали. Как вариант, на первый час приема запись заранее не подавать. Если никого сам сюда не вписал, тогда отдать свободный доступ. «Я дико извиняюсь, Клавдия Сергеевна, вы не сможете немного подождать». С виноватым видом обратился я к сестре Виолетты Корсковой. «Я сейчас другую пациентку посмотрю сначала, она очень плохо себя чувствует». «Да-да, конечно, Александр Петрович», — улыбнулась она. «Это хорошо, уже улыбается». «А мы с ними уже поговорили, я сама предложила идти первой, так что никаких проблем». «Отлично», — вздохнул я с облегчением. «Иосиф Матвеевич, проходите вместе с супругой». Пока я снимал пальто, надевал халат и мыл руки, главный знахарь скорой помощи уже уложил супругу на манипуляционный стол. Вот что значит человек с пониманием, ничего говорить не надо. «Извините, я вас не познакомил», — произнес Иосиф Матвеевич. «Мою супругу зовут Майя Абрамовна. А это наш легендарный лекарь Александр Петрович, сын Петра Емельяновича Склифосовского». «Прям уж такой легендарный», — фыркнул я. «Вы преувеличиваете, Иосиф Матвеевич». «Нисколечко», — сказал он решительно и подмигнул мне, стоя так, чтобы жена его не видела. «Александр Петрович — единственный лекарь, который сможет тебе помочь, Майя. Вот увидишь. Ты поправишься». «Обязательно», — кивнул я. «Света, ставь капельницу сразу, флакона 3 готовь». «А это зачем, если не секрет?» – удивился Гартман. «Интоксикацию снимать», – ответил я, начиная сканировать грудную клетку пациентки. «Но у нее же нет интоксикации», – возразил он. «Во-первых, интоксикация у нее уже есть», – покачал я головой. «Клетки злокачественного образования выделяют большое количество вредных метаболитов». «Большое количество чего?» – вскинул брови Гартман. Его и без того продолговатое лицо вытянулось еще больше. «Продуктов жизнедеятельности и распада тканей», — пояснил я. «Вот она разница образования в институте и училище. Или, может, у них такие термины не используются? Тоже вполне возможный вариант. А еще интоксикация усилится от моего воздействия на самообразование, так что и дома побольше жидкости и мочегонные сборы добавить, чтобы все это быстрее выходило». «Да, Александр Петрович», – кивнул, нахмурившись Гартман. «Я вас понял. Сделаем. Вы уж меня простите, волнуюсь. Больше не буду вас отвлекать». На границе верхней и средней доли левого легкого я нашел дулю с 2 моих кулака размером. И как пациентка еще жива до сих пор. Верхняя и средняя доли не функционируют. Кое-как дышит нижняя. В средостении и у корня легкого множественные метастазы. А еще они нашлись в надключинных и подключинных лимфоузлах – около грудинных. Скорее всего, надо искать и отдаленные метастазы, то есть сканировать весь организм. Займусь этим чуть позже, а сегодня обязательно надо проверить главное. Нет ли засланцев в головном мозге? Когда я приложил ладонь к голове пациентки, Иосиф Матвеевич удивленно выпучил глаза, но промолчал, как и обещал. Не зря я сюда полез. Метастаз нашелся. Благо, что в единственном числе и небольшой. «Света, зови Бориса Владимировича», — сказал я медсестре, а сам потихоньку начал с воздействия на основной очаг. «Опухоль в легком слишком большая. Тут никакая дезинтоксикация не поможет, и мне энергии при всем желании не хватит, чтобы ее удалить. Начну с того, что попробую восстановить проходимость крупных бронхов, чтобы хоть немного увеличить функциональность легкого». «Иосиф Матвеевич», — удивился, увидев Гартмана Корсаков. «А вы здесь какими судьбами?» «Здравствуйте, Борис Владимирович», — грустно улыбнулся неожиданной встрече со старым знакомым, главный знахарь скорой. «Да вот с супругой. Опухоль в легком большая, а помочь толком никто не может». «Не переживайте, Иосиф Матвеевич», — сказал Корсаков, крепко пожимая ему руку. «Александр Петрович должен справиться. Я тут уже всякого насмотрелся». «Ох, я Майю Абрамовну сразу и не узнал». «Борис Владимирович, давайте начинать», – перебил я их беседу. «Извините, Александр Петрович, виновато пожал плечами Корсаков. «Мы просто давно знакомы с Иосифом Матвеевичем. Я сейчас все сделаю. Майя, расслабьтесь и дышите ровно. Александр Петрович, приступайте». «Света, следи, пожалуйста, за пульсом и давлением», — сказал я медсестре и начал работать. Как я собирался, начал с крупных бронхов, стараясь хоть частично восстановить их проходимость. Краем глаза посматривал на капельницу. Когда я увидел, что энергия в ядре снизилась до половины, Света поменяла на штативе флакон, поставив второй. Проблем с пульсом и давлением не отмечалось, это хорошо. По итогу мне удалось частично восстановить проходимость долевых и сегментарных бронхов верхней и средней доли легкого, но заработала лишь небольшая часть спавшейся легкой ткани. «Пожалуй, здесь на сегодня хватит. Попытаюсь убрать метастаз в головном мозге, и на сегодня загруляемся». Еще раз просканировал всю голову, но других очагов не обнаружилось. Узел размером с фундук сидел в левой височной доле. Это гораздо лучше, чем в стволе мозга. Тогда последствия могли бы быть гораздо тяжелее. Я приложил ладонь к виску женщины и постарался провести к образованию тончайший пучок магической энергии так, чтобы минимально воздействовать на кору мозга. Хотя бы через одну и ту же точку, которую я для себя наметил. Я ведь понятия не имею, как отреагируют на это вмешательство нейроны серого вещества, поэтому постараюсь затронуть минимальное их количество. Если они даже не переживут такого вторжения, то погибнет очень мало, сравнимо с микроинсультом, который зачастую люди переносят на ногах, даже особо не обратив на это внимания. Еще пара минут, и узел височной доли уничтожим полностью. Как я и боялся, в веществе мозга образовался тонкий канал, уничтожив нейроны и их отростки на своем пути. Зато их и правда погибло незначительное количество. Остался канал для оттока продуктов распада образования. Функционально эту необходимую потерю пациента и не заметит. А оставлять метастаз в черепной коробке, где нет лишнего места, однозначно не вариант. «Все, Борис Владимирович, будите», — сказал я, глядя на него сквозь расплывающиеся зеленые круги. «Опять не рассчитал. Жаль, в шкафу на полке нет запасного ядра, сейчас заменил бы, как аккумулятор в автомобиле. И вопрос исчерпан. А разряженное ядро было бы неплохо тем временем подключить к зарядному устройству». «Вы идите, присядьте, Александр Петрович», – встревоженно сказал Корсаков. Гарпун тоже заметил, что я не совсем в адеквате, подскочил ко мне и придержал под руку, пока я дотопал до кресла в углу. «Свет, принеси кофе, пожалуйста», – пробормотал я, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. «Хорошо, Александр Петрович», – откликнулась медсестра. «Флакон меняю и бегу». Жадно впитывать из окружающего пространства свободно витающие потоки энергии уже вошло в привычку, и процесс начался словно сам собой. Погружение в восстановительную медитацию произошло быстро. Угасающее пламя ядра медленно, но верно разгоралось, восстанавливая силу и объем. Чтобы привести себя в норму, мне понадобилось меньше 10 минут. Ежедневные занятия пошли на пользу. Жаль, не было с собой золотого амулета. Это произошло бы намного быстрее. Да он не дал бы настолько опустошить ядро в процессе процедуры. Возможно, я потихоньку приду к тому, чтобы использовать его в работе. Но пока я на такой дерзкий шаг пойти не готов. Открыв глаза, я увидел, как эта двухметровая каланча, Гартман Иосиф Матвеевич, нашептывает что-то успокаивающее на ушко своей супруги. Корсаков отошел от стола и стоит у окна, не спуская глаз пациентки. Третий флакон в капельнице ушел почти на две трети. Капли падали достаточно быстро. Рядом со мной на столе стояла чашка кофе, и на блюдечке красовались два эклера. Это Света позаботилась, чтобы я быстрее пришел в норму. Я употребил все меньше, чем за минуту, встал и подошел к пациентке. Она была в сознании, но оказалась еще бледнее, чем когда пришла. «Иосиф Матвеевич», — начал я, — «давайте мы лучше до завтра оставим ее у себя в отдельной палате. Надо понаблюдать и, скорее всего, еще покапать сегодня еще пару раз». «Давайте я сам ее дома прокапаю», — предложил он. «Привычная картина, все считают, что дома лучше». «Иосиф Матвеевич, я вынужден настаивать, чтобы Майя Абрамовна осталась здесь, хотя бы до завтра». «Тогда можно я останусь вместе с ней?» — с надеждой в голосе спросил он. «Конечно, пожалуйста, можете остаться. Но вообще у нас есть дежурный врач. Суровой необходимости оставаться до утра у вас нет». «Я все понимаю», — произнес Гартман и сделал грустное страдальческое лицо. «Я хочу побыть рядом с ней, если вы позволите». «Да, конечно, позволю. О чем речь?» – улыбнулся я. «Мы можем даже вторую кровать в палате организовать. Это не проблема». «Думаю, кровать не пригодится», – ответил Иосиф Матвеевич. «Стула вполне хватит». «Ладно», – кивнул я. «Тогда на всякий случай поставим еще кресло, удобное, в уголок. На нем хоть прикорнуть можно при желании». Гартман лишь пожал плечами. А я подошел к его супруге, привычно положив пальцы на лучевую артерию, чтобы посчитать пульс. Меньше 100 ударов в минуту – неплохо для ее состояния. Света позвала санитаров с каталкой. Мы немного подождали, когда раствор в третьем флаконе капельницы закончится, и отвезли Майю Абрамовну в палату. Хотел сказать «в лучшую», но они у нас все отличные. Иосиф Матвеевич, естественно, остался возле нее, а я распорядился, чтобы им сейчас же организовали чай и не забыли про обед, полдник и ужин на двоих. Не обеднеем. Вернувшись в кабинет, сразу позвал заждавшихся сестер. За ними уже начала собираться очередь, но это тот самый случай, когда не надо торопиться. Кому надо, подождут. «Как ваши дела, Клавдия Сергеевна?» – спросил я, наблюдая за ее движениями, пока она забиралась при поддержке сестры на манипуляционный стол. «Уже лучше, Александр Петрович», – ответила она и улыбнулась. «И поясница гораздо меньше беспокоит, и стул наконец нормализовался». «А вы мне раньше про проблемы со стулом не говорили», – упрекнул я. «Зачем скрывали?» «Да я особо не скрывала», – смущенно улыбнулась она. «Просто не стала отвлекать вас на такие мелочи. И задержка была не по неделе, а 2 или 3 дня максимум. А теперь каждый день». «Так ты есть стала по-нормальному, наконец», – добавила Виолетта Сергеевна. «А то раньше было не заставишь». «Да, аппетит появился», – кивнула пациентка. «Даже немного в весе прибавила». «Не прибавила, а восстановила», – возразила ее сестра. «Пусть так», – отмахнулась Клавдия Сергеевна. «Восстановила». «Ну хорошо, раз так», – сказал я. «Сейчас посмотрим, как там ваши дела. Вполне возможно, что сегодня будет последняя процедура». Я положил ладонь в проект с образования нисходящего отдела ободочной кишки. На прошлых сеансах я уже сформировал новую стенку кишки, состоящую из рубца, и уменьшил образование со стороны брыжейки. Объем остался и правда небольшой, энергии в ядре достаточно, можно приступать к полному удалению. Когда от образования не осталось и следа, я решил на всякий случай проверить все с ног до головы. Не зря все-таки делают протонно-эмиссионную томографию всего тела. Метастазы могут оказаться где угодно. Проверил полностью брюшную полость, грудную клетку, таз, руки и ноги, голову. Все чисто, кроме метастазов в позвоночнике. Опухоль больше никуда не выстрелила. Особое внимание уделил пораженным позвонкам, для чего перевернул пациентку на живот. Восстановление губчатого вещества тел позвонков, в которых совсем недавно сидели метастазы, шло полным ходом. Наблюдалась небольшая воспалительная реакция и отек, но я их быстро устранил. «Ну вот, Клавдия Сергеевна, на этом мы, пожалуй, и закончим», – объявил я. «Я даже поверить не могу, что все так быстро разрешилось», – пробормотала она со слезами на глазах. «Вот видишь?» – спросила ее Виолетта и улыбнулась. «Зато сколько мы тебя уговаривали. Боря говорил, ведь тебе давно уже, что Александр Петрович творит чудеса». «Вы сильно приукрашиваете», – рассмеялся я. «Никаких чудес, просто магия». Оригинально прозвучало, не правда ли? «Эх», – вздохнула Клавдия Сергеевна, спускаясь со стола. «Если бы все так могли, как вы». «Смогут», – заверил я. «Может, не все, но многие. С главным лекарем Санкт-Петербурга уже обсуждали процесс организации Центра онкологической помощи. Там будут работать специально обученные специалисты». «Это замечательная идея, Александр Петрович», – улыбнулась Виолетта Сергеевна. «Бог вам в помощь во всех ваших начинаниях». «Спасибо. Его помощь мне тоже очень пригодится», – улыбнулся я. «Мы с Борей хотели вас и ваших коллег пригласить в эту пятницу в баню. Вы же не откажетесь?» «Я искренне сожалею, что не могу принять ваше предложение, но я в понедельник буду новую клинику открывать, так что мне сейчас, к сожалению, не до этого». «Здорово», – улыбнулась, пытаясь скрыть разочарование Виолетта Сергеевна. «Это у вас теперь будет собственная клиника?» «Не совсем собственная», – хмыкнул я. «Она будет принадлежать городской управе и финансироваться большей частью оттуда. Я буду там главным лекарем, и на базе клиники мы будем обучать уже работающих лекарей и знахарей новому методу лечения». «Отлично! Ну какой же вы молодец!» – воскликнула Клавдия Сергеевна. «Вы хоть адрес скажите, чтобы мы знали, куда надо обращаться и друзьям советовать». «Набережная Фонтанки, 40», – не задумываясь, сказал я. Обе сестрицы изменились в лице. «Черт, я уже забыл про славу этого здания. Насчет призрака не переживайте. Мы с ним поладили, он никого обижать не будет, только помогать». «Ох, ну и выбрали вы себе местечко», — покачав головой, сказала Клавдия Сергеевна. «Приходите обязательно», — улыбнулся я. «Познакомьтесь с Валерием Павловичем и перестаньте его бояться. Кстати, через полгода обязательно покажитесь. Надо будет проверить, не появился ли где снова рост образования». «А может?» — удивилась она. «Может», — кивнул я. «Но не обязан. Чтобы жить дальше спокойно, лучше проверить». «Значит, проверим, Александр Петрович», — улыбнулась она и пожала плечами. «Познакомимся заодно с вашим Валерием Павловичем». «Не пожалеете», — хмыкнул я. Когда сестры попрощались и ушли, мы начали в ускоренном темпе лечить широкий спектр простудных заболеваний. Не обошлось и без традиционных для зимы травм. Лечение поврежденных связок и переломов не давалось все легче. Я даже иногда умудрялся разговаривать с пациентами, занимаясь сращиванием сломанных костей. Под занавес пришел молодой мужчина 35 лет с выраженными болями в пояснично-крестцовом отделе. Серьезные физические нагрузки в ближайшем прошлом он отрицал полностью. «Не мое это дело тяжести таскать», — хмыкнул он. «За меня это мои работники делают. У меня своя небольшая мануфактура по производству тканей для штор и портьер. Возможно, вы даже слышали название. Фокин и Ко». «Мне кажется, да», — ответил я, почесав затылок. «Давайте лучше вернемся к вашей болезни. Скажите, когда все это началось?» «Почти полгода назад», — вздохнул он. «Да вы, наверное, уже привыкли такое слышать. Сначала болело не сильно, потом все сильнее, утром трудно расходиться, потом чуть легче становится. А теперь дожил уже, что на работу приехать могу только на час позже. Вовремя не успеваю, пока расхожусь». «Угу, понятно», — кивнул я. «Похоже, тут не просто остеохондроз. Забирайтесь на стол и ложитесь на живот. Будем смотреть на вашего врага». Добрался мужчина с большим трудом. Мы со Светой вдвоем помогали ему. Я приложил ладонь к пояснично-крестцовому отделу позвоночника, ожидая снова увидеть новообразование. А вот фигушки! Вместо этого я обнаружил выраженный воспалительный процесс в поясничных и крестцовых позвонках, крестцово-подвздошных сочленениях и тазобедренных суставах с отеком костного вещества. Теперь все понятно. Ну, здравствуй, болезнь Бехтерева. Не скажу, что я рад тебя видеть. Интересно, какое название этот недуг носит в этом мире? Может, это открыл здесь кто-то другой? А может, я первый? Надо будет полистать учебники. А пока приступлю к лечению запущенного воспалительного процесса, и Бог мне в помощь.